«Это похоже на сон», — думала Лючия. «Я смотрю в окно и вижу швейцарские Альпы. Я действительно здесь». Хайме Миру нашел проводника, чтобы помочь ей добраться до Цюриха. Она была там поздно ночью. «Утром я пойду в банк Лей». Эта мысль взволновала ее. «А вдруг что-то не так? Вдруг там уже нет денег? Вдруг?» Из-за гор показался первый луч солнца. Лючия в эту ночь так и не сомкнула глаз. Около 9 утра она, выйдя из гостиницы «Борлак», уже стояла перед банком в ожидании его открытия. Вежливый мужчина средних лет открыл дверь. «Входите, пожалуйста. Надеюсь, вам не пришлось долго ждать?» «Всего лишь несколько месяцев», — подумала Лючия. «Нет-нет, абсолютно». Он провел ее внутрь. «Чем бы мы могли быть вам полезны?» «Тем, что сделали бы меня богатой». «У моего отца здесь счет. Он попросил перевести его на меня». «Это номерной счет?» «Да. Скажите, пожалуйста, номер». «Б2А-1492-07». Он кивнул. «Подождите минутку». Она смотрела, как он направился в сторону, расположенную в глубине хранилища. Банк начал заполняться клиентами. «Все должно быть хорошо», — думала Лючия. «Ничто не может...» Служащий уже возвращался. Она ничего не могла прочесть по его лицу. «Вы сказали этот счет на имя вашего отца?» У нее ёкнуло сердце. «Да, Анжело Кармине». Он внимательно посмотрел на нее. «Этот счет на 2 имени. Значило ли это то, что она не сможет им воспользоваться? Какое?» Она едва могла выдавить из себя слова. «Какое другое имя?» «Лючия Кармине». И в это мгновение мир был у ее ног. На счете было 13 с лишним миллионов долларов. «Как бы вы хотели им распорядиться?» — спросил банкир. «Вы не могли бы перевести его в один из ваших банков в Бразилии, например, в Рио?» «Конечно. Сегодня днем мы пришлем вам с посыльным бумаги». Все было так просто. Из банка Лючия отправилась в находившееся рядом с гостиницей бюро путешествий. За стеклом витрины висел большой плакат с видами Бразилии. «Это судьба», — радостно подумала Лючия. Она вошла в бюро. «Чем могу быть вам полезен?» «Я бы хотела заказать 2 билета в Бразилию». «Там не действует договор о выдаче преступников». Ей не терпелось рассказать Руби о том, как все хорошо складывается. Он ждал ее звонка в Биарице. Они вместе поедут в Бразилию. «Там мы сможем спокойно прожить всю жизнь», — говорила она ему. Теперь, наконец, все сделано. После всех приключений и передряг, ареста отца и братьев, ее мести Бенито Патосу и судье Бускете, ее бегство от полиции, от солдата Коки, фальшивого монаха, приключений с Хаймой Миру, Терезой, Золотым Крестом и Рубио Арсано. Рубио, дорогой, милый Рубио, сколько же раз он рисковал ради нее своей жизнью. Он спас ее от солдат в лесу, вытащил ее из бурных вод водопада, защитил от этих негодяев в баре Варанда де Дуэра. Сама мысль о Рубио согревала Лючию. Вернувшись в гостиницу, она набрала номер телефона и ждала, когда ей ответит оператор. Он найдет, чем заняться в Рио. А чем? Что он сможет делать? Он, наверное, захочет купить ферму где-нибудь в деревне. Но что же тогда буду делать я? «Номер, пожалуйста», — раздался в трубке голос оператора. Лючия сидела и, не отрываясь, смотрела в окно на заснеженные Альпы. «У нас совершенно разные жизни, у меня и у Рубио. Мир, в котором живу я, не похож на его мир. Я же дочь Анжело Кармине. Назовите номер, пожалуйста». «Он крестьянин, и он любит такую жизнь. Как же я могу его этого лишить?» «Чем могу быть полезен?» — теряя терпение, спросил оператор. «Нет, ничем. Благодарю вас», — медленно произнесла Лючия и положила трубку. На следующий день рано утром она села на самолет, вылетавший в Рио. Она была одна.